Скажи, что под любым предлогом надо к полудню ей на исповедь прийти. Нас с ней обвенчает брат Лоренцо. Не спутаешь. А это за труды. До полночи. Не надо, не получше. Ну, вот еще. Дают, так надо брать. Устрою, ладно. Приведу к полудню. Ты постоишь у монастырских врат? Теперь прощай. Поклон твоей хозяйке. Спаси вас, Бог.